Да, я слышу вас. Святослав Викторович, а что у меня с днем рождения не поздравили? А кто ты такой, представься? Это пранкер Автомат. А, пошел нахуй. Чтоб тебе хуй на лбу вырос, чтоб как сать, чтоб шляпу снимать, блядь. А лучше на пятку, чтоб галоша разуваться сразу, нахуй. А что, хуй на лбу растет уже? Не знаю, я не щупал. Ну посмотри, почеши там, должен вырасти, блядь. И на пятки тоже. И все, пошел нахуй, звони сюда, блядь, лучше. Простой маме вопрос, почему она вовремя аборт не сделала, а тебя и шака на свет произвела. Я хотел другой вопрос. Урода, блядь, такого. Тебе нужно, блядь, ты жертва неудачного аборта, ты понимаешь, это урод, блядь, ебаный. Чтоб ты, блядь, хуем подавился бы, блядь, пидорас, не дай ебаный. А вы все делаете аборты? Да ебут твою в горе мать-то, блядь, ты когда успокоишься? Че у тебя звук, что ли, глисты, блядь? А как ты узнал, что это я? Хули ты, блядь, сюда за название, ебаный в рот. А как ты узнал, что это я? А потому что ты пидор, блядь. Нет. Нойный. А еще у меня день рождения. Нойный пидор, да. День рождения. Нойный пидор, блядь. Нет. Да хуй с тобой, лучше бы ты застрелился, блядь, или повесился. Это Артемович. Нахуй ты нужен? Ты бесполезный человек, абсолютно пользы никакой нет, кроме бреда, блядь. Какой вред? Таких как ты надо уничтожать, нахуй, понимаешь, как врагов народа, блядь. Вот это уже говорил, когда я тебе ходил. Ты смей сюда звонить, пидор, ебать. Я сейчас тебе ходил в мае.